Глава 46. Зарядка 3. Для себя Никита уже во всем разобрался. Но ради Ари и ее эксперимента ему предстояло пробежать еще 50 кругов. У парня мелькнула была мысль сжульничать и сдаться пораньше, просто чтобы не выдавать все свои силы. Но потом он решил, что ему хватит тайны в виде дикого лечения и других умений. А для правильной тренировки дворфке понадобится знать, на что он способен. Так что пусть смотрит. И еще Никите очень хотелось верить, что он не зря доверился племяннице Климба Мастерса. Сама Ария, кстати, круги на 70-м перестала из-под тишка подглядывать за Никитой и, полностью открыв глаза, начала следить за ним, уже не скрываясь. В итоге, когда последний, 100-й круг подошел к концу, и резерв парня исчерпался до самого конца, заставив того рухнуть от неожиданно сковавшей тело слабости, Ария подошла к Никите и помогла ему подняться. «Духовное ядро в 30 единиц — это мощность начинающего адепта А-ранга!» Парень вздрогнул от этих слов, но, к счастью, мысли дварфки не свернули в опасном для него направлении. «Жаль, что такому, как ты, никогда не сформировать свой кристалл из накопленной в тебе духовной энергии». «А у меня сейчас всего 5!» Ульф подошел к парню и пожал ему руку. «Ядро С ранга. Но скоро я перейду на стадию укрепления, и тогда мой резерв вырастет вдвое. Тоже немного, но это же не навсегда. Думаю, за пару лет с поддержкой семьи я смогу выделить особую форму. А это уже 50 энергии. Там меньше ни у кого не бывает». «Но бывает больше», — Ария гордо усмехнулась. «Если твое ядро Б ранга». «Да, наша красотка очень крута!» Ульф изобразил руками неизвестный Никите жест. «У нее сейчас уже 50 энергии, а потом будет целая сотня!» Слушая все это, Никита, сначала возомнивший себя самым настоящим избранным, в итоге стоял, словно получив сверху пару ведер ледяной воды. Оказывается, его резерв хорош только в начале, а потом разница начинает быстро нивелироваться. Ну, по крайней мере, среди тех, кто развивался хотя бы до мастера низшего уровня. Или, тут парень неожиданно задумался, это все-таки тоже не маленькая ступень. По крайней мере, здесь, в Никсе. Ладно, хватит хвастаться своими достижениями. Ария ловко крутанулась вокруг своей оси, на мгновение приковав к себе взоры и Никиты, и Ульфа. Я обещала научить тебя драться шестом и любым другим оружием. Что ж, я это сделаю. И, учитывая твой резерв, будет настоящим расточительством подходить к тебе, как к обычному человеку. «Будешь делать из него боевую слугу?» — предположил Ульф. «Именно». Ария кивнула, а потом, будто решившись на настоящее безумие, добавила еще кое-что. «Сейчас я включу для тебя тренажер духовного класса. И если за месяц ты сможешь выстоять против его атак на 10-м уровне, то обещаю, что я выкуплю тебя у твоих хозяев и сделаю личным слугой». Никита аж поперхнулся и судорожно сглотнул. Во-первых, представив, чем должны заниматься личные слуги у такой, как Ария, а во-вторых, это сознание того, что дварфка искренне считает, что его нужно спасать. Впрочем, назвался слугой, нужно соответствовать. Да и судя по тону, испытание это точно не будет простым. «Спасибо». Никита решил для начала поблагодарить Арию за ее обещание, а уже потом заниматься остальными деталями. И, похоже, это было правильным решением, так как дварфка тут же расслабилась, и дальше разговор пошел уже гораздо проще. Ария гордой походкой прошла мимо парня и сменила стоящий перед Никитой столб на настоящую многорукую машину со сжатыми в каждой из конечностей клинками. Потом еще один хлопок ладонью, и вся эта стальная масса начала кружиться с явно опасной для жизни скоростью. «Страшно?» Дварфка с интересом посмотрела на парня, ожидая, что он ответит. «Да». Никита кивнул, ощущая волны мурашек, устраивавших забеги по его телу. «И это правильно. Естественно, только для обычного человека, который просто смотрит на атаки врага и только потом их отражает. Это самый низший уровень боевого искусства». Ария добавила немного презрения в голос. Дальше такие мастера набираются опыта, изучают тысячи приемов и уже пытаются не только видеть, но и предугадывать возможные атаки. Разумеется, не ошибиться они не могут, но все равно даже такой варварский уровень в диких племенах считается вершиной мастерства. Однако это не так. «А как надо?» Никита аж загорелся услышать продолжение рассказа. Ария говорила довольно простые вещи, но чувствовалось, что за этими скупыми словами стоит целая наука. «Надо использовать свою внутреннюю энергию», — дварфка сурово кивнула. «У тебя вот нет ядра, но оно нужно лишь для атак. Для защиты хватит и распыленной энергии, тем более если, как у тебя, ее скопилось довольно много. Смотри». Одновременно с завершением своей речи Ария шагнула вперед, прямо под удары продолжающего раскручивать свои мечи и топоры тренажера. Никите показалось, что дварфке, несмотря на ее явно крепкие мышцы, не выжить под таким количеством атак. Но та спокойно стояла на месте. Почему-то большинство ударов проходило мимо и даже не касалось ее, и лишь изредка Ария поднимала короткий кинжал, чтобы отразить какой-нибудь одинокий меч, нацелившийся ей в шею. Как она понимает, когда удар идет мимо, а когда направлен в нее? Никита осторожно поинтересовался у Ульфа, стоящего сейчас рядом с ним. «Все, как она сказала. Благодаря внутренней энергии. Атака, которая не может тебя ранить или убить, не затронет ее. Те же, что несут опасность, создадут легкую рябь. И если ты умеешь чувствовать, то...» «Здесь не нужно ничего уметь». Ария сделала шаг назад, прекращая демонстрацию своих умений. «Если у тебя достаточно энергии, то рябь в любом случае будет. Тут нужна просто привычка, которую можно наработать за считанные часы, и тогда никто из обычных смертных мастеров уже не сможет ничего тебе сделать. Попробуем сначала со мной». Ария убрала нож и подхватила в руку обычный деревянный шест, приготовившись к обещанному удару. Никита же прикрыл глаза и попробовал по-новому ощутить скрытую в себе силу. Раньше он считал ее просто красивым кристаллом, местом, где прячутся его способности. Но, как оказалось, его внутренний мир способен на нечто большее.